никогда не фотографичен. Встречающиеся у него переклички с внетекстовой реальностью всегда неявны и многозначны. Как изображен Петр Степанович Верховенский? Это был молодой человек лет 20 или около того, немного повыше среднего роста, с жидкими белокурыми, довольно длинными волосами, одетый чисто и даже по моде, но не щегольский, как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но, однако ж, совсем не сутуловатый и даже развязный. Общего с Антонелли здесь, пожалуй, немного, разве что тот и другой блондины. Практически совпадений больше нет никаких, если не считать присущей обоим развязности. Правда, у каждого из них она имеет собственный оттенок, и, пожалуй, лишь какое-то интуитивное чувство заставляет нас пристальнее вглядеться в эту условную пару. Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится, говорит хроникер в «Бесах» о Петре Степановиче. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется острым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелкие. Глаз острый, носик остренький и маленький, губы длинные и тонкие. У Антонелли нос большой, у Верховенского остренький и маленький. Впрочем, частные различия не отменяют общего сходства. Хроникер замечает, что Верховенский-младший очень словоохотлив. Он навязывается с разговорами, пытаясь при этом разговорить других. Во время общих идейных бесед Антонелли больше помалкивает. В двусторонних же общениях с Толлем, Петрашевским, Балосугло и другими он чрезвычайно активен. «Этот господин, — говорит современник, судя по участию, которое он принимал в разговоре, — был не без образования, либерален во мнениях, но участие его было по преимуществу вызывающее других к высказыванию. Верховенский-младший тоже не без образования. Что же касается его либерализма, он превосходит все мыслимые пределы. Главному агенту, конечно, далеко до главного беса в известном романе. Можно сказать, что Антонелли пока только учится. Заслуживает внимания и платье, вернее, манера героев одеваться. Верховенский одет по моде, но не щегольски. Красный жилет Антонелли – знак некоторого фатовства. У Достоевского есть ряд персонажей, которые очень внимательны к своему внешнему виду. Это лакеи в селе Степанчикове и братьях Карамазовых, Видоплясов и Смердяков. Заметим, что к тому и другому приложимо такое определение, как «бытовой доносчик». Видоплясов докладывает, переносит обо всем Фоме Фомичу. Смердяков шпионит за Грушенькой, поставляя информацию сразу двоим, брату Дмитрию и старику Карамазову. И Антонелли, и Верховенского, повторим это еще раз, зовут Петр. Смердякова – Павел. Согласно Альтману, специально изучавшему этот вопрос, имена Петр и Павел у Достоевского всегда имеют отрицательную окраску, при этом они как бы взаимозаменяемы. И еще один герой-провокатор, носящий то же имя, что и Антонелли, это Петр Петрович Лужин. Незаметно подсовывая Сонечке Мармеладовой тщательно сложенную денежную купюру достоинством в 100 рублей, чтобы затем обвинить ее в воровстве, он действует по классическим канонам провокаторской науки. Можно сказать, что он применяет ту же методику, что и Антонелли, едва не соорудивший политический заговор среди солдат императорского конвоя. Примечание. С этой целью Антонелли знакомит Петрашевского с несколькими черкесами из числа дворцовой охраны, специально отобранными начальством. Но задумав поначалу внушить вольнолюбивым сынам Кавказа идеи федерализма, Петрашевский вскоре охладевает к этой затее. Теперь обратимся к красному жилету. который запомнился собеседником Антонелли.